Поздно вечером до лагеря донеслось рычание льва, которому вторил вой сопровождавших патрона гиен. А затем где-то совсем близко подала голос Эльса. Видимо, она уяснила себе, что когда ее господин и повелитель насыщается, лучше к нему не приставать. Потом она вдруг вошла в палатку Джорджа, обняла его одной лапой и ласково помяукала. Точно хотела сказать: «Ты ведь знаешь, я тебя люблю, но меня ждет мой друг, я должна пойти к нему. Пойми меня и не обижайся». Наутро мы увидели возле самого лагеря отпечатки лап здоровенного льва. Похоже, он и впрямь ждал, пока Эльса объяснялась с Джорджем. На этот раз она гуляла 3 дня, но каждый вечер заходила к нам на несколько минут, желая показать, что помнит о нас. Мясо, которое мы ей предлагали, она не ела, зато всячески старалась приласкаться, словно хотела вознаградить нас за долгое отсутствие. Начались дожди. Как обычно, Эльса сразу стала активнее и еще охотнее играла с нами, устраивая нам засаду за каждым кустом. Поскольку в нашем прайде я была любимицей, мне особенно доставалось. Чуть зазеваясь, и уже лежу на земле, придавленная мягкой, но достаточно увесистой тушей Эльсы. И никуда не денешься, пока не придет на выручку Джордж. Разумеется, Эльса делала это из любви, а все же надо было отучить ее от этой привычки, ведь без посторонней помощи я никак не могла ее согнать. По моему тону, Эльса скоро поняла, что такая игра мне не по вкусу. Трогательно было смотреть, как она старается обуздать себя. Случалось, Эльза похватится уже в прыжке и, умерив свой пыл, мягко опустится на землю. После первых дождей угрюмый колючий буш в несколько дней превратился в райский сад. Казалось, на месте каждой песчинки прорастает зернышко. Тропы покрылись сочной зеленью, кусты стали огромными букетами белых, розовых, желтых цветов. Но как некрасив был буш, забот нам только прибавилось. Дальше 2-3 метров теперь ничего нельзя было рассмотреть. Всюду лужи, всюду обилие всяких следов. Эльса внимательно изучала новости буша и часто уходила на охоту. Выследит водяного козла и гонит на нас. Или, по всем правилам, срезая петляющий след, крадется за лесной антилопой. Но желудок ее был полон, делала она это скорее забавы ради. Как-то утром мы вышли из лагеря, собираясь гулять целый день. Эльса пошла с нами. Судя по тому, как она дергала хвостом, настроение у нее было превосходное. Когда подошла пора завтракать, мы стали присматривать подходящее место. Вдруг Эльса, насторожив уши, застыла на месте. Миг, и она исчезла, беззвучно сбежала вниз по скалам и нырнула в густые заросли. Река в этом месте делилась на множество рукавов, между ними маленькие островки, покрытые непролазной чащей, буреломом. Кого поднимет львица? Мы услышали трубный голос слона, такой громкий, что даже воздух задрожал. Да, там, пожалуй, прячется не один слон, но Джордж сказал, что это буйвол. Я и сама много раз слышала, как по-разному мучит буйвол, но чтобы он трубил, как слон. Мы подождали 5 минут, надеясь, что Эльсе, как обычно, надоест играть. Вдруг раздался какой-то странный, ракочущий звук. Джордж тотчас побежал вниз, крича, что с Эльсой что-то случилось. Я кинулась за ним вдогонку. Дикое мычание впереди остановило меня. Но тут я стала снова пробиваться сквозь кустарник, каждый миг ожидая, что покажется разъяренный слон, сокрушающий все на своем пути. Мы крикнули Джорджу, чтобы он не рисковал. Куда там? Он уже пропал за зеленой стеной лианы деревьев. Снова послышался дикий рев, потом голос Джорджа: «Сюда! Скорей! Скорей!» У меня сжалось сердце. Беда. Спотыкаясь о корни, я представляла себе всевозможные ужасы. Но, слава богу, среди ветвей мелькнула смуглая спина Джорджа. Он был на ногах. Значит, все в порядке. Джордж снова крикнул, чтобы мы поторопились. Когда я, наконец, прорвалась к берегу, то увидела в реке Эльсу, оседлавшую буйвола. Я не верила своим глазам. Наполовину окунув голову буйвола в воду, она когтями и зубами рвала его толстую шкуру. Мы могли только гадать, что произошло здесь за 10 минут с тех пор, как я услышал орёв. Видимо, Эльса спугнула отдыхавшего на берегу старого быка и загнала его в воду. Он, должно быть, бросился к другому берегу, но поскользнулся на гладких камнях, и Эльса не преминула воспользоваться случаем, прыгнула на него и пригнула ему голову. Она измотала быка, вцепившись в самое уязвимое его место, и тут подоспели мы.